Глава 52. Ти-Джей. Когда я 1 января в 9 утра вернулся домой, мама пила кофе в гостиной. «Привет, ма! С Новым годом!» Обнял я ее и сел на диван. «Я остался на ночь у Анны». Я почему-то так и подумала. «Мне надо было позвонить». С тех пор, как я вернулся домой, я каждую свободную минуту проводил в кругу семьи. Если, конечно, не тусовался с Беном или не ходил по врачам. Я знал, что они прекрасно понимают мое желание поскорее увидеть Анну, но мне даже в голову не могло прийти поставить кого-нибудь из них в известность, что я уйду на всю ночь. Это было бы очень мило с твоей стороны. Тогда мне не пришлось бы так волноваться. Вот дерьмо. Я вспомнил, сколько бессонных ночей она провела за последние 3,5 года и почувствовал себя законченным кретином. «Ма, прости меня, ради бога. Я не подумал. В следующий раз обязательно позвоню». «Кофе хочешь? Могу приготовить тебе завтрак». «Нет, спасибо. Я поел у Анны». Минуту-другую мы сидели молча. Потом я решил нарушить затянувшееся молчание. «Ма, ты так ничего и не сказала о нас с Анной. Что ты думаешь по этому поводу?» «Это совсем не то, чего я для тебя хотела бы», — покачала головой мама. «Да и какая мать захочет? Но я прекрасно понимаю, что вы чувствовали, оказавшись вдвоем на острове. При таких обстоятельствах трудно было бы не привязаться друг к другу. Она замечательная. В противном случае мы бы ее не наняли», — сказала мама, поставив чашку на стол. «Когда твой самолет разбился, в моей душе что-то умерло, Ти-Джей. Мне казалось, что здесь исключительно моя вина. Я ведь прекрасно знала, как тебе не хотелось проводить все лето вдали от дома, но решила не обращать внимания. Я тогда сказала отцу, что тебе необходимо уехать куда-нибудь подальше, чтобы ничто не отвлекало тебя от занятий. Но это была только часть правды. На самом деле я не хотела делить тебя с друзьями. А ты бы проводил много времени с ними, если бы мы остались дома. Ты наконец-то поправился, и тебе не терпелось вернуться к обычной жизни, которую ты вел до болезни. Я, может, и эгоистка, но мне так хотелось провести лето со своим сыном». Мамины глаза были полны слез. «Но вот ты и стал взрослым, Ти-Джей. И в свои 20 лет пережил больше, чем иные за всю жизнь. Я не буду препятствовать вашим отношениям с Анной. Теперь, когда ты вернулся, я хочу лишь, чтобы ты был счастлив». И только сейчас я заметил, как постарела моя мама. Ей было всего 45, но выглядела она на 10 лет старше. «Мама, спасибо, что относишься ко всему с пониманием. Она очень важный для меня человек». «Знаю. Но вы с Анной находитесь на разных этапах жизненного пути. И я не хочу видеть, как ты страдаешь». «А я и не собираюсь». Я поцеловал маму в щеку и отправился к себе в комнату. Я лежал на кровати, думал об Анне, стараясь выкинуть из головы мамины слова о разных этапах жизненного пути.